Глава 69. Ландо мчалась по аллее чересчур быстро. Верх коляски был поднят, чтобы защитить Эштона Фейвора Харрингтона от пыли во время стремительной поездки из города. Двое негров ливрея хищно ухмылялись, как охотники, выслеживающие лисицу. Они не очень хорошо понимали, что происходит в Монт-Ройл, но быстро смекнули, что нанявшая их белая женщина высокомерна, как королева, и жестока, как генерал. Им нравилось работать на нее. Следом за Ландо грохотала еще одна карета, уже не такая роскошная. В ней ехали два клерка, нанятые Харрингтоном, и мордастый судебный пристав, которому дали взятку за то, чтобы он поехал с ними. Когда Ландо, покачнувшись, остановилась, Эштон почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Ночью она почти не спала и еще до рассвета соскочила с постели, чтобы заняться своими волосами. Она нервничала, как девственница перед первой брачной ночью. По крайней мере, она предполагала, что девственница должна себя чувствовать именно так. Сама она потеряла девственность так много лет назад, что и вспомнить не могла. На этот раз Харрингтон вез с собой большой саквояж, в котором начал судорожно рыться, когда кучер спрыгнул на землю и открыл дверцу коляски со стороны Эштон. Широкие снопы света падали на аллею сквозь кроны огромных дубов. Остатки утреннего тумана с реки уже растаяли. Была половина десятого, и июньский день обещал стать жарким и душным. Над верхней губой Эштон поблескивали капельки пота. Глаза ее лихорадочно блестели, и, несмотря на нервозность, она с трудом сдерживала улыбку. Потратив полчаса на выбор наряда, она, наконец, остановилась на элегантном нежно-розовом платье от парижского модного дома «Уорд», которое стоило $3000. Маленькой черной шляпке и черных перчатках. Контраст розового и черного сразу привлекал внимание к ее напудренному лицу. Услышав звук подъехавших карет, из-за угла дома своей ленивой кошачьей походочкой вышел кузен Чарльз. На нем были старые кавалерийские сапоги, белые льняные брюки, пожелтевшие от времени, и рубашка с закатанными до локтя рукавами. Его длинные непокорные волосы доходили до плеч, как у какого-нибудь цыгана. Зубы, как обычно, сжимали сигару. Конечно, кузен Чарльз был уже не так молод, но от западных ветров лицо его огрубело и покрылось морщинами, поэтому выглядел он еще старше своих лет. Эштон всегда считала его красивым и сказала бы так и сегодня, если бы ей не мешала ее лютая ненависть. «С добрым утром, милый Чарльз!» – пропела она. Чарльз прислонился к недостроенной стене нового дома и молча уставился на нее. Если бы взгляды стреляли гвоздями, Эштон бы уже пришпилила к карете. «Наглый мерзавец», – подумала она. Харрингтон позвал клерков из второй кареты. Пристав рыгнул и почесал живот. Потом направился к двери деревянного крашеного домика. Чарльз выдернул изо рта сигару. «Эй вы, минуточку!» Фейвор Харрингтон шагнул к нему. «Этот джентльмен может ходить там, где ему вздумается, мистер Мэйн. Он судебный чиновник, и у него есть разрешение от владелицы. Мы пригласили его с собой, чтобы избежать неприятностей, поскольку хорошо понимаем, что для вас это не слишком радостный день». Адвокат буквально излучал сочувствие. Чарльзу хотелось врезать ему по физиономии, но нужно было ловить рыбу покрупнее. «Он вам не понадобится», – сказал он с несчастным видом. «Очень хорошо и весьма разумно», – откликнулся Харрингтон, кивая приставу. Толстяк побрел куда-то в сторону, почесывая в паху. Эштон одарила своего адвоката сияющей улыбкой. «Что ж, Фейвор, вы знаете, что надо делать. Эти два джентльмена должны посетить каждый дом на плантации и объяснить черномазым, что все прежние договоренности, касающиеся их земель, аннулируются и теряют силу, если они не смогут предъявить письменных доказательств таких договоренностей или прочесть вслух их условия». Харрингтон бодро кивнул, а парочке сопровождающих его бледных ничтожеств добавил: «Отныне каждый издольщик этого поместья будет обязан платить ежемесячную ренту в $25 с оплатой за 2 месяца вперед. Деньги должны быть внесены сегодня до 5 часов. Тем, кто не может заплатить, предложите подписать один из трудовых контрактов, который я привез с собой. В случае отказа пусть убираются. Я скоро к вам присоединюсь. Приступайте к делу». Клерки достали из экипажа свои баулы. Эштон показала на дорогу, ведущую к старому поселку рабов. «Вы найдете их где-то там». Чарльз стоял, сложив руки на груди. На его смуглых скулах выступили красные пятна. «А теперь», – с сказала Эштон, когда клерки торопливо ушли. «Самое главное. Где я могу найти Мадлен?» «Вон там», ответил Чарльз, дернув головой. «Благодарю. Вы так любезны», произнесла она с издевкой. Ей бы счесть его мрачный вид еще одним очком в свою пользу, но, к сожалению, он ее только разозлил. А когда Эштон была взбешена, она совершенно не могла думать. Кое-как взяв себя в руки, она решительно двинулась вокруг дома к лужайке, выходящей на реку, и замерла от неожиданности, увидев трех сидящих там женщин, застывших неподвижно, как перед объективом фотографа. Одной из этих женщин была Вирджилия Хазард. «Вирджилия? Я поражена. Это так неожиданно». «Здравствуйте, Эштон». Вирджилия встала. Она была старой, располневшей в своем унылом костюме мышиного цвета. Эштон сразу вспомнила, как Вирджилия вела себя прежде. Вспомнила ее оскорбительные заявления в адрес южан, ее похотливую страсть к черномазым. Эта женщина была отвратительна. Эштон хотелось плюнуть ей прямо в лицо. Но рядом стоял мистер Хэрингтон. Он вряд ли бы это одобрил. «Какой очаровательный сюрприз!» – промурлыкала Эштон. «Ваш брат был слишком занят, чтобы приехать, поэтому прислал вас заламывать руки в его защиту». Она заметила, как белобрысая потаскушка кузена Чарльза бросила на нее яростный взгляд, а вот Мадлен казалась совершенно раздавленной. «К сожалению, Джордж сейчас в Европе», – сказала Вирджилия. Эштон поджала губки. «Да, какая жалость». «Бога ради!» – не выдержала Мадлен. «Давайте, наконец, погрузим все в повозку и уедем отсюда». «Сейчас поедем», – повернулась к ней Вирджилия. «Только сначала мы с Чарльзом хотели бы немного поговорить с Эштон наедине». Эти слова явно удивили гостей. Вдали у разрушенного причала Эштон заметила уродливого сынишку Чарльза, который снова гонялся за гусями. Она внимательно всмотрелась в непроницаемое лицо Вирджилии, пытаясь найти в нем хоть какой-то намек на тайные намерения, но ничего не увидела. «Представить не могу, что тут еще обсуждать», – недовольно сказала она. «Монтроэл мой, и на этом все». «Да, верно, но нам все равно надо с вами поговорить». Эштон чуть наклонила голову и изящно заморгала ресницами. «Что вы думаете, Фейвор?» «Не вижу никакого смысла, но ничего плохого в этом нет». «Ладно, тогда я согласна». «А пока вы заняты, я присоединюсь к клеркам, если вы не возражаете». «Да, вам лучше приступить к делу», – прощебетала Эштон. Чарльз бросил быстрый взгляд на Уиллу, как будто подавая ей какой-то тайный знак. Но ни Эштон, ни ее юрист не обратили на это внимания. «Давайте пройдем в дом», – сказала Вирджилия, подобрав левой рукой юбку своего безвкусного серого платья, которое Эштон с презрением отметила еще с самого начала. «Всего на минутку». Эштон почувствовала, как ее снова переполняет восторг победы. Можно было даже позволить себе великодушие к этим униженным дворняжкам. Сияя ослепительной улыбкой, она бесцеремонно прошла вперед Вирджилии в убогую маленькую комнату, служившую Мадлен гостиной. Все вещи были уже упакованы и сложены рядом с дверью, кроме одной самодельной полочки, на которой стоял маленький аптечный пузырек из темно-коричневого стекла. Сквозь занавешенное окно сочился тусклый свет. Чарльз следом за женщинами вошел внутрь, закрыл дверь и прислонился к ней спиной, скрестив руки на груди. Его сигара погасла, но продолжала вонять. Улыбка Эштон вдруг увяла. Хотя эти люди больше ничем не могли угрожать ей, она занервничала. Неловко кашлянув, она обратилась к Вирджилии. «Это у вас обручальное кольцо, моя дорогая?» «Да, верно». «Очень красивая. Поздравляю. Я бы с удовольствием познакомилась с этим джентльменом». Однако тон ее говорил совсем о другом. Хотелось бы взглянуть на смельчака, который вздумал жениться на такой корове. Вирджилия почувствовала ее неискренность. «Не думаю, что он бы вам понравился. Мой муж цветной». У Эштон как будто земля разверзлась под ногами. Даже Чарльз казался потрясенным. Эштон начала ощущать раздражение и пожалела, что согласилась на этот странный разговор в пустой темной комнате. «Что ж», – сказала она, – «это действительно неожиданность. А теперь могу я наконец узнать, что вы собирались мне сообщить?» «Разумеется», – кивнула Вирджилия. «Мы с Чарльзом хотели бы, чтобы вы кое-что подписали. Только и всего». Эштон хихикнула. «Подписала? Да о чем вообще речь?» Вирджилия взяла сумочку, лежавшую на одном из ящиков, и достала из нее сложенный пополам плотный лист бумаги. Развернула и показала его Эштон. «Вот об этом. Там на ящике перо. Займет всего одно мгновение». «Что это за бумага? Какого черта здесь происходит?» Эштон уже была в ярости от этого балагана. «Это очень простой юридический документ», – пояснила Вирджилия, «по которому владение Монтройл передается заводу хазардов из Пенсильвании за $1 и без всяких дополнительных оговорок». Известие было даже еще более шокирующим, чем новость о нареченном Вирджилии. Рот Эштон открылся сам собой, глаза расширились. Онемев от изумления, она несколько мгновений смотрела на них, как на сумасшедших, а потом истошно закричала, забыв обо всех своих претензиях на благовоспитанность. «Ах ты, сучка! Жирная шлюха! Что ты о себе возомнила? Или, может, напилась так, что ничего не соображаешь?» «Тебе бы лучше успокоиться, кузина», — сказал Чарльз. «Заткнись, ничтожество! Вам обоим место в лечебнице для умалишенных! Ничто в целом свете не может заставить меня подписать эту бумагу! А вы просто идиоты, если на такое рассчитывали!» «Возможно, это на вас повлияет», – спокойно проговорила Вирджилия и взяла с полки коричневую склянку, показав ее Эштон. «Какая же ты дура!» – закричала та еще громче. «Совсем безмозглая! Я всегда считала тебя чокнутой, а теперь только лишний раз убедилась! Убери это с моих глаз, чтобы это ни было! Чарльз, открой дверь!» Она бросилась к нему, но резко остановилась, увидев, что Чарльз не двигается с места и по-прежнему стоит со скрещенными на груди руками. Ей стало страшно. «Вы что думаете?» Голос Эштон едва заметно дрогнул. «Думаете, ваш поганый подарок может хоть как-то повлиять на меня? Монтройл мой, я его забираю!» «Подарок?» Со странной улыбкой повторила Вирджилия, и улыбка внезапно исчезла, как будто на ее лицо упал занавес. Эштон вдруг пробрала холодом. «Да что они задумали?» «Стойте на месте, Чарльз», — сказала Вирджилия. «Не выпускайте ее». Лиф в платье Эштон ходил ходуном, выдавая ее волнение. Она даже как будто стала чуть ниже ростом. «Что здесь происходит?» — спросила она, сжав руки в черных перчатках. «Что в этом пузырьке?» Вирджилия вытащила пробку. «Кое-что для вашего милого личика, но не духи». Она подняла склянку повыше. «Купоросное масло. Серная кислота», — пояснил Чарльз. Эштон завизжала, но Вирджилия осталась невозмутимой. «Кричите, сколько вам вздумается. Ваш хилый адвокат ушел искать своих помощников. А если вдруг вернется, Уилла готова отвлечь его. У вас не будет ни одного свидетеля, который подтвердил бы наш разговор». Эштон замерла на месте, дрожа всем телом. Краем глаза она оценила расстояние до Чарльза. Над головой Вирджилии кружила муха. Эштон сжала кулаки и закричала. «Фейвор!» В комнате стало очень тихо. Вирджилия мечтательно улыбнулась. «Милая, нет смысла кричать. Даже если бы он стоял сейчас под дверью и попытался вломиться сюда, у меня было бы предостаточно времени, чтобы плеснуть это вам в лицо». Улыбка стала шире. «Вы прекрасно знаете, что колебаться я не стану. Я ведь Янки. Я ненавижу вам подобных. К тому же, как вы заметили, я сумасшедшая. Так что вам лучше подписать. Там рядом с вами старое перо и чернильница». «Этот документ ничего не стоит», – пробормотала Эштон. «Я пойду с ним в суд. Я вас всех засужу. Мне стоит лишь сказать, что вы меня заставили». «Тебя никто не принуждает силой», – мягко произнес Чарльз. «Я свидетель. Мы оба покажем под присягой, что ты подписала документ добровольно. А где свидетели с твоей стороны, чтобы утверждать обратное?» «Будь ты проклят! Будьте вы прокляты!» «Эштон, вы напрасно тратите силы», — сказала Вирджилия. «Документ составлен абсолютно правильно и будет иметь законную силу после того, как вы его подпишете. Мы можем нанять лучших адвокатов страны, чтобы это подтвердить. Столько, сколько потребуется. Мой брат Джордж может себе такое позволить. И даже намного больше, поверьте. Так что будьте благоразумны. Подпишите». Эштон снова закричала. «Чарльз», – вздохнула Вирджилия. «Боюсь, мы просчитались. Внешность больше не важна для нее». «Вы имеете в виду ее лицо?» «Да, ее лицо». Вирджилия подняла повыше откупоренный пузырек и шагнула к Эштон. Та закрыла лицо ладонями и визжала добрых 5 секунд, а потом упала на колени рядом с ящиками. Я подпишу. Только не уродуйте меня. Я все подпишу. Вот, смотрите, я подписываю». Она прокинула чернильницу, обмакивая в нее перо. Огромные черные кляксы расплылись по розовому лифу и юбке. Другие упали на лист с текстом, который Эштон даже не прочитала. Она положила документ на стопку книг и начертала свое имя. «Вот, будьте вы прокляты! Вот!» По ее лицу текли слезы. Рука заметно дрожала, когда она швырнула бумагу Вирджилии. Вирджилия подняла листок и внимательно рассмотрела подпись. Задыхаясь, Эштон с трудом встала на ноги, бледная, мокрая от пота. Перо выпало из ее руки, оставив на юбке еще одно пятно. Перевернутая чернильница лежала на полу, рядом растекалась черная лужица. Вирджилия кивнула и сложила документ. «Спасибо, Эштон». И выплеснула содержимое пузырька ей в лицо. Пошатнувшись, Эштон впилась ногтями в щеки и завизжала, как гарпия. «Ах ты, тварь!» Под ее ногтями показалась кровь. «Ты меня изуродовала!» «Чем? Колодезной водой? Вряд ли. Выпусти ее, Чарльз». Чарльз отступил в сторону и открыл дверь. В комнату ворвался солнечный свет, блеснув чернильной лужице. У крыльца стояли Мадлен и Уилла, с тревогой глядя на дверь. Дальше на лужайке маленький гус показывал что-то на реке толстому приставу. «Прощай, Эштон», – сказал Чарльз. Она снова закричала и бросилась мимо него. Ландо мчалась по аллее даже быстрее, чем приехала, увозя Эштон прочь. Клерки и Фейвор Хэрингтон появились через час. Но судебный пристав уже забрал второй экипаж, так что растерянному адвокату и его помощникам пришлось возвращаться в Чарльстон пешком. 1869 год. Ветки Union Pacific и Central Pacific встретились в Юте, дав рождение трансконтинентальной железной дороги. Сэмюэл Клеменс опубликовал бестселлер «Простаки за границей». Джей Гулд и Джим Фиск в «Черную пятницу» обрушили рынок золота. Тысячи мелких инвесторов разорены. 1870 год. Джон Рокфеллер создал в штате Огайо компанию Standard Oil. Конгресс принял первый закон о применении силы для гарантирования гражданскому населению всех прав и прекращения антинегритянского террора. В Вашингтоне появился первый чернокожий сенатор Хайрам Ревилс из штата Миссисипи и первый чернокожий представитель Джозеф Рейни из Южной Каролины. 1871 год. Профессиональные игроки в бейсбол организовали национальную лигу. В пожаре в Чикаго погибли 300 человек, уничтожено 17 тысяч зданий. Главе Тамани Холла Уильяму Твиду Боссу предъявлено обвинение за кражу у налогоплательщиков миллионов долларов. 1872 год. Республиканцы Шайлер Колфакс, потерпевшие поражение на выборах из-за решения Гранта пойти на второй срок и усиленно продвигавший его кандидатуру журналист Хорас Грилли, обвинены в получении взятки от финансовой компании «Креди Мобилье», созданной для поддержки строительства железной дороги «Юнион Пасифик». Конгресс отказался утвердить расходы на содержание бюро по делам освобожденных. Бюро закрыто. Власти арестовали Сьюзан Энтони за попытку проголосовать. Грант избран на второй срок. Грилли умер от нервного напряжения во время избирательной кампании. 1873 год. Президентским указом объявлено о подготовке праздничной выставки, посвященной столетию государства в 1876 году. Слухи о коррупции в администрации Гранта не утихают. Крах банка Джея Кука вызвал панику. 1874 год. В Сент-Луисе через Миссисипи построен Ист-Бридж, самый длинный мост в мире. Генерал Кастер подтвердил открытие месторождений золота в территории Дакота. Карикатурист Томас Наст ввел изображение слона в качестве символа республиканцев. 1875 год. Золотоискатели незаконно вторглись на землю Сиу в Блэк-Хиллз. Личный секретарь Гранта Бэбкок увлечен в связях со скандальным заговором шайки виски, созданной для того, чтобы обманом уклониться от налогов на алкоголь. Военный министр Уильям Белнап за взятки выдавал армии лицензии на открытие факторий. Международная выставка в Филадельфии в честь столетия независимости. Только в Фэрмаунт-парке, в крытых павильонах на территории 284 акров вы сможете увидеть все достижения мировой цивилизации, приехавшие на американскую землю. Этого нельзя пропустить. Сегодня в Филадельфии состоится самое грандиозное представление из тех, которые когда-либо видели на этом континенте и которое едва ли повторится здесь в ближайшем будущем. На выставке в честь столетия государства будет представлена самая лучшая продукция всех отраслей нашей промышленности, а также предметы прикладного и декоративного искусства. Чарльстон Ньюс и Курьер. 10 мая 1876 года.